Глава 8. Темная комната. 10:20. Толстые зеленые шторы скрывали окна кабинета, обеспечивая мягкий полумрак. Скрестив руки на груди, стоявший у книжного шкафа человек в черной одежде с явным удовольствием вслушивался в звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Он ни секунды не сомневался, что план сработает, хотя тот, кто предложил эту идею, сперва колебался относительно ее возможностей. Что ж, скоро в руки исполнителя попадет еще одна порция эликсира, возможно, уже сразу с распылителем. Над этим следует поработать. Они были немного наивны, когда решили действовать с помощью мензурки. Если хоть капля пролилась бы на специалиста, им пришлось срочно искать другого человека. А хорошие работники, как общеизвестно, на дороге не валяются. Они без того потеряли много времени, дабы аккуратно подбирать курьеров для доставки эликсира и инструкций исполнителю. К сожалению, связь с ним не осуществлялась напрямую. Однако первый заказ был выполнен точно в срок. Неудивительно, поскольку исполнителя рекомендовали как человека, влюбленного в свое дело. 10 минут назад поступила радостная весть. Сегодня вечером специалист навестит новый объект. Человек в черном очень надеялся. Результат не заставит себя ждать. Он ощущал смутное волнение, его беспокоили мысли о вариантах возможных действий, если вдруг что-то пойдет не так. В любой другой момент он просто не обратил бы на это внимания. Человек слаб, ему свойственно сомневаться во всем. Это только животные полагаются на инстинкт, а люди чересчур мнительны. Да что ж с ним сегодня такое творится? Успешный старт, а он не находит себе места, бесцельно слоняясь по дому. Ну, конечно, нервничает, и в этом нет ничего постыдного. Трясется, как девственник, впервые шарящий руками по телу полураздетой девушки. «О боже, помогите мне расстегнуть этот проклятый лифчик!» Сравнение слегка развеселило его. Через пару часов все выяснится. Заранее волноваться не стоит. Честное слово, он похож на белую королеву из «Алисы в Зазеркалье», которая за 5 минут до того, как уколет руку иглой, начинала рыдать. Он забарабанил пальцами по столу. Ожидаемый телефонный звонок прозвучал в тишине сладкой музыкой. Он подошел к аппарату быстрым шагом, схватившись за спасительную трубку. «Я слушаю». «Мы с курьером к вечеру будем на месте», — услышал он звенящий молодой голос. «Отличная новость. День определенно будет великолепным». «Когда примерно мне нужно подойти?» Голос в трубке весело хихикнул. «Не знаю. Это уж как вам будет удобно. У курьера куча времени». «Надо же, как быстро люди становятся ценниками. Хотя иногда бывает и наоборот». «Спасибо. Как и обещал, я подойду, когда стемнеет». «Можете не торопиться». Он положил трубку обратно в гнездо телефона. «Милейший мальчик, чудное создание. Сейчас такие большая редкость, особенно в том мире, что их окружает. Скромен, вежлив со старшими, сообразителен не по годам, идеи так и брызжут фонтаном. Чего стоит только гениальная находка по поводу книги? Очень жаль, что когда все начнет близиться к концу, его придется устранить. Устранить». Человека в черном передернуло от этого ледяного слова. Он согласен. Так поступать плохо, но иного выбора не остается. Парень носится со своей идеей, как курица с яйцом. Конечно, мальчик поклялся, что придержит язык, чтобы потом предстать перед ним, триумфатором и спасителем, сделавшим то, что до него многие не могли добиться тысячи лет. Проблема в том, что парень слишком молод. Его так и распирает, весь светится от радости. Еще немного и не утерпит, поделится сокровенной новостью с кем-нибудь. А этого допустить никак нельзя. Честное слово, он привязался к этому мальчику и любит его как сына. Но в истории уже неоднократно бывали случаи, что отцам приходилось жертвовать горячо любимыми сыновьями. Об условиях, когда все поставлено на карту, приходится идти на большие жертвы. Он снова прислушался, но звуки в соседней комнате замолкли. Итак, курьер уже найден, а у него осталось прилично времени, чтобы приготовить эликсир. Пора спускаться в погреб. Щелкнув выключателем бронзовой лампы, человек всмотрелся в лежащий на столе лист, где старомодным почерком с завитушками были написаны 7 фамилий. Самая первая из 6 букв была жирно зачеркнута красным карандашом.